Аннабель. Я проснулась с мыслью, что хорошо сегодня поспала. Кошка звала меня, устроившись у подножья лестницы, и я сразу же поднялась. Сидя на краю постели, я посмотрела на тусклые лучи солнца, освещавшие ветви дерева в саду на заднем дворе. Я хорошо отдохнула и впервые за последние дни прекрасно себя чувствовала, готовая противостоять любым трудностям и сделать все, что от меня требовалось. Было почти 8. Быстро одевшись, я спустилась вниз, чтобы покормить Люси, которая радостно побежала впереди меня в кухню, изогнув хвост вопросительным знаком. К 9 я уже приехала на парковку торгового центра. На этот раз день выдался намного приятнее. В ярко-голубом небе над головой плыли свежевымытые белые облака, и все вокруг блестело от прошедшего ночью дождя. Маленький ангел, висевший на зеркале заднего вида, искрился и плясал. Однако я не чувствовала никакой радости, вообще ничего, кроме инстинктивной потребности продолжать начатое, выполнять задачи одну за другой, пока все каким-то образом не завершится. Я вдруг ощутила себя крайне усталой и полностью вымотанной. Когда я запирала машину, зазвонил мобильник. Энди Фрост. Выразив соболезнование, он слегка поколебался. «Я просто хотел сказать, вы можете не ходить на работу столько, сколько понадобится. И оставайтесь на связи, чтобы я не волновался. Если мы можем чем-то помочь...» Я пыталась слушать, но меня не оставляла мысль, что впереди куча важных дел, и телефонный звонок только мешает. «Пожалуй, мне все же следует вернуться на работу», — сказала я в надежде, что начальник замолчит. «Нет-нет, возьмите отпуск, по крайней мере, недели на две. Ни о чем не беспокойтесь, прошу вас». «Ладно», — согласилась я. «Все в порядке, Аннабель», — не унимался он, — «мы вполне справляемся. Вернетесь, когда сможете, но не раньше». Я прикусила губу. Похоже, меня уже заменили, привлекли кого-то из аналитиков, может быть, даже Кейт, но это же мое дело. Они бы понятия не имели, с чего начать, если бы не моя таблица. Что ж, пусть. Будем считать проблемой меньше. «Конечно», — ответила я. «Так что ни о чем не беспокойтесь, мы справимся, не волнуйтесь». «Я вам не нужна», — сказала я, констатируя факт. «Аннабель, все будет хорошо. Хотелось бы думать, что мы разделаемся с этим за одну ночь, но, боюсь, когда вы вернетесь, работы будет не в проворот. Так что договорились?» Я дала отбой, и тут случилось нечто странное. Внезапно я ощутила удивительное спокойствие. От обиды и разочарования не осталось и следа. Казалось бы, звонок должен был меня расстроить, но я едва помнила, о чем шла речь. Я слишком устала, чтобы придавать этому малейшее значение. Даже процесс мышления требовал неимоверных усилий. Нужно было кое-что сделать. Направляясь в сторону торгового центра и похоронного бюро, я увидела ярко сияющую на фоне серых бетонных зданий радугу, которая показалась мне неким знаком, добрым предзнаменованием.